Пятое. Психология оргиазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, в котором даже страдание действует как возбуждающее средство, дала мне ключ к понятию трагического чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в смысле Шопенгауэра, что скорее может быть считаемо решительным отклонением и противоинстанцией его. Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах. Воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, вот что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разрежением, так понимал это Аристотель, а для того, чтобы наперекор ужасу и состраданию быть самому вечной радостью становления, той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения. Но тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел. Рождение трагедии было моей первой переоценкой всех ценностей. Тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое хотение, моя мощь. Я последний ученик философа Диониса. Я учитель вечного возвращения. Молот говорит. Из книги «Так говорил Заратустра». «Зачем так тверд?» — сказал однажды древесный уголь алмазу. «Разве мы не близкие родственники?» «Зачем так мягки, о братья мои? Так спрашиваю я вас. Разве вы не мои братья? Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем? Так мало рока во взоре вашем? А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, как можете вы когда-нибудь вместе со мною победить? А если ваша твердость не хочет сверкать и резать и рассекать, как можете вы когда-нибудь вместе со мною созидать? Все созидающие именно тверды, и блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск. Блаженством писать на воле тысячелетий, как на бронзе, тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза, совершенно твердо, только благороднейшее. Эту новую скрижаль, о братья мои, даю я вам. Станьте тверды!